твоя сказать, что быть сильной слишком сложно, как хотела я сказать, что быть сильной, как ты? Слишком сложно. Наши разговоры про вечность, и мы по встрече наперекос своей судьбе. Я и сам знаю, что отпустит любовь, ведь принимаю таблетки от грусти. Куда исчезла моя муза, где теперь найти? С кем ты пропадаешь, снова обнюхавшись феном? Ты в меня больше не веришь, как сказала раньше. Время от времени я сам себя уже не верю. Ищи себя в моей грустности, кстати, за любовь. Мой блокнот так переполнен этим живым чувством, и в венах словно минус 40 застывает кровь, оставляя снова и снова осколок груди. Любовь прошла, если можно так ее назвать. Ты не со мной, но где-то рядом ощущал твой запах. Мне бы с тобой полной грудью вздохнуть, но постой. Ты пуста, как манекен из глянцевых витрин. Прости, но мы на разных параллелях ходим. Наша любовь очень странна, сама ты не находишь. И ты со мной, но до сих пор я остаюсь один, плывя в потоке этих серых и пустых картин. Прости, но мы на разных параллелях ходим. Наша любовь очень странна, сама ты не находишь. И ты со мной, но до сих пор я остаюсь один, плывя в потоке этих серых и пустых картин. Скажи, как мне заново жить, когда нет тебе никому звонить? Устала я от этих мыслей, что во мне они о тебе, и я не в себе. Скажу тебе, люблю, но ты опять молчишь. Да надоело.